Ребенок притих. И снова в памяти встает пережитое. Прошлое лето угадало жаркое. К тому же частенько перепадали дожди. От того, как на дрожжах поднималась трава в лугах, грибы полонили березняки, в борах наливались ядреные ягоды. Голубицы уродилось особенно много. Девчата собирались ватагами, оглашали бор хохотом, визгом и криками. А к вечеру, задорно распевая частушки, несли на плечах ведра, полные сладкой ягоды. Крепкие зубы блестели синим отливом. Кончался сенокос, приближалась страда. Ильча, отец Лизы, хлеба не сеял. С тех пор, как женился он и, стремясь к независимости, ушел из работников от кулака Сиренева, стал заниматься охотничьим промыслом. Только летом бывало для коня подкосит травы, что придется на его долю по жребию, и снова подастся в тайгу. Некуда больше деваться. Захватили на еланях добрые земли деревенские богатеи, а на песках либо в низинах не хлеб родится, а слезы. И уж кому-кому, а прежнему батраку, которому теперь, ишь ты, на других работать солоно показалось, разве уступит хозяева пай доброй земли? Нет, никогда. Ушел из работников, так знаешь же, как жить без земли, как жить без хозяина. Поживи, поживи, пока сам молодой, да есть охотничий фарт у тебя, а потом и поклонишься, хозяева снова не возьмут. Тогда умирай, похоронить земля найдется. Уйти бы в тайгу, поставить там себе избушку, как делают другие зимовщики-охотники, и жить поближе к промысловым местам. Так и там, на хороших угодьях, живут уже и в соседи к себе чужого человека не пустят, не дадут половинить с ними зверя, которого можно добыть. А в пустой тайге и сам жить не захочешь. Порвался Ильча уйти вовсе далеко. Самое Белогорье Клавдия не хочет. На безлюде шибко тоскливо жить, говорит. Тут и нужда, если прихватит, все же есть занять у кого. Так и остался Ильча, хотя без земли, но на людях, на селе, неподалеку от соседей, у которых при нужде хлеба занять можно. Ильчин покос краем упирался в болото. На кочках, как спелая рожь, сухо шелестела высокая стролистая трава гагон. Плотными тяжелыми валами ложился он под косой. Тяжело убирать покосы в болоте. Надобно косу держать на весу, воткнется в кочку, еле вытащишь. Измаялись все, а тут не погодь, только перевернешь гребь, набежит облако, брызнет дождем, вымочит сено. В один из праздничных дней Лиза отпросилась у отца сходить с подружками по ягоды. С соседних покосов девчата давно уехали домой, в село, готовить серпы, крутить свясла. К страде на покосах остались одни мужики дометывать сено в зароды. До села от Ильчина покоса было верст 6. А бор с голубичником был еще дальше, за широкой еланью. Долго не пускал отец, уговаривал. Отдохнула бы ты, Лизутка, утомилась ведь. Гребь-то, но не вон какая трудная. Пробегаешь день, а завтра Господь даст ведра опять становиться на работу. Ягод тебе захотелось. Так сходила бы лучше с матерью в болото княженики побрать. Нынче страсть, как много ее уродилось. Все кочки словно кровью обрызганы, и ягода вкусом своим не в пример голубицы. Да разве сговоришь девушку, когда она 2 недели с подругами не виделась? Упросила-таки Лиза отца. Прибежала в село, а девчат нет никого, все давно уже в лес ушли. Схватила ведро и бросилась за ними вдогонку.